Из дневника поисков. Видела кинокадры. Вьетнамские дети маленькие ночью учатся при свечах. Те, что постарше, повторяют за учительницей цифры, а те, что поменьше, спят здесь же за столом, положив головы на руки. Сколько опять останется разрушенных семей? Вьетнамские матери, так же, как и наши, будут разыскивать своих дочерей и сыновей, а дети будут допытываться, кто мои родители, чей я. Недавно узнала, что в Международный день защиты ребенка именно в этот день американцы сбрасывали бомбы на школы и детские сады Южного Вьетнама. Давно ли мы говорили с Николаем Николаевичем Месяцевым, председателем комитета по радиовещанию и телевидению, о том, что хорошо бы выпускать радиобюллетень как приложение к моей передаче. И сегодня уже прозвучал бюллетень розыска. Он дает возможность дополнительно называть имена людей, разыскивающих друг друга. Хотя бюллетень по существу только перечень фамилий, но и они волнуют. Может быть, еще и потому, что читает их Левитан, чей голос памятен всем пережившим войну. Огорченное письмо от колхозниц из Детчина. Пишут: так хотели послушать твою передачу, что даже скот накормили пораньше, а передачи в эфире не было, передавали Калугу. Уж мы ждали-ждали. Дома надо мной теперь смеются, что из-за меня нарушается режим кормления скота. Поразительна судьба Фаины Косовой. 19 лет она ушла на фронт вместе с отцом. Была начальником аптеки, прошла до западной границы, принимала участие в освобождении Польши, Румынии и Венгрии. В самом конце войны была тяжело ранена и потеряла зрение, ослепла. Когда вышла из госпиталя, узнала, что отец героически погиб, а мать и сестру, комсомолку, расстреляли вместе с героями Краснодона. Тела матери и сестры со следами пыток были найдены в могиле вместе с телом Любы Шевцовой. Не страшные эти вести, ни слепота не сломили мужество Фаины. Она нашла свою младшую сестру, и с Катей помогали шефствующие над ней школьники и работники милиции. Сейчас Фаина уже немало сделала для того, чтобы найти братьев. Верит, что найдет. О своей трагедии пишет скупо, деловито. Это характерно для многих и многих. Сообщая, как было дело, они не подозревают, что в их письмах не только данные для поисков, но и свидетельство мужества каждого из них. Никогда я не отличалась восторженностью, но тут ловлю себя на восхищении скрытыми подвигами, незаметным житейским героизмом. Поначалу все было хорошо. Нашлась дочь Екатерины Петровны Т. Мать писала о своей большой радости. Но во вчерашнем ее письме появилась какая-то неудовлетворенность. Меня насторожили некоторые интонации. Вечером позвонила ей по телефону в Харьков и поняла, что, к сожалению, не ошиблась. «Мы с дочерью хотели бы жить вместе». Но она боится, что мы с ней по-разному смотрим на многое, ведь она росла не возле меня, — сказала Екатерина Петровна. Я подумала, что взрослые дети часто смотрят на жизнь не так, как родители, хотя и выросли в родной семье. Конечно, у нее сложившийся характер. Вы же нашли взрослую дочь, — сказала я. «Нет, вы не думайте, я все равно счастлива. Уже одним тем, что она жива, это главное. Я же считала ее погибшей». Ответ матери снова убеждает меня в том, что даже если после встречи возникает житейский конфликт, пока второй случай из 150, он несравним с горем разлуки. Читая иное письмо, где раскрывается душа человека, хочу представить себе, как он выглядит. Хочу узнать, какие у него глаза, улыбка, волосы, чтобы он стал ближе, зримее. Из письма Варвары Максимовны Кораблевой возник духовный портрет женщины, правдивой, смелой. Я дала волю своему воображению и стала рисовать себе ее внешний облик. Она мне представилась полной, широкоплечей, с открытым лицом, ясными карими глазами, размашистыми движениями. Само ее имя, Варвара Максимовна, вызывало представление о чем-то крупном, округлом. И как же я удивилась, когда она вошла ко мне в комнату, точь-в-точь такая, полная, широкоплечая, с большим открытым лицом. Если глаза – зеркало души, то и по душе можно многое угадать, подумала я. «Именно такой я вас себе представляла, Варвара Максимовна», — сказала я радостно. «Ой, что вы! А я ее тетя», — ответила женщина. Верю, что мой сын жив и здоров. До конца своих дней все буду надеяться увидеть его. Балабина, П.А., Рига. Найти дочь еще не удалось, но по радио скажите, что мать ее всегда ждет. Медведева В.А. Батуми. Верится, что где-то есть мама, сестра, которые так же, как и я, ждут и верят, что дождутся. Е.П. Колесник, Новая Каховка. Я уже потеряла надежду найти сестру, но теперь стала снова разыскивать. Пономарёва, П.М., Оренбург. Двадцать лет я живу только надеждой, что смогу разыскать свою дочь. Элле Ланцман, Еническ. У меня все время надежда, что я найду маму. В детском доме я все думала, что сейчас войдет женщина и спросит, нет ли здесь девочки Люборосовой Тамары. Т. Люборосова, Калинин. Не верю, что проклятые фашисты уничтожили всех моих родных. Смуревич, Циля, Тамбов. Верю, что мама жива, что она искала меня, но все запуталось. Крючкова Мария, Ленинград. Хоть война и лишила нас родных, но мы все равно ищем, надеемся на встречу. Извините, ведь такой уж народ мы беспокойный. Т.Т. Тютюнина, Харьков. Долго я старалась понять, чем жива такая надежда. Ведь в тех же самых письмах говорится о тщетных, напрасных поисках. Годами люди получают ответы «не значится», «проживающим не установлен». И все равно продолжают искать, не теряют надежду. Почему? Ответ я нашла опять-таки в письмах. Я уверена, что мой сын жив, его не бросили на произвол судьбы, его воспитали в детском доме или усыновила советская семья, пишет Палеус Л.М. из Борисова. Алексей Соболев из хутора «Мокрый лог» написал мне, что вместе с матерью и сестрой находился в фашистском лагере «Белое болото». Ему было 11 лет, сестренке 5. Мать была убита. При наступлении советской армии фашисты погнали пленников по дорогам. И здесь девочка потерялась. Брат искал ее. Не может быть, что Маруся пропала. Непременно кто-нибудь из советских людей спас ее, утверждал он. Так и оказалось. Среди пленных была учительница Наталья Жукова. После освобождения она воспитала девочку. Вера в людей. Вот где корни незатухающей надежды. Вспоминаю разговор в Хельсинки с одной финкой, сельской учительницей. «Советские люди мне симпатичны, но только жалко, что вы неверующие», — сказала она. «Мы неверующие, но мы во многое верим. Мы верящие люди», — засмеялась я. Переводчик фин тоже засмеялся и пожал плечами. «Извините, не берусь перевести». Из финской записной книжки. Утром я ходила смотреть, как кормят уток на берегу залива. Обычно утки улетают на зиму, а в нынешнем году остались в Хельсинки. Старожилы предсказывали, зима будет теплой, но утиные прогнозы не оправдались. Холод собачий. Колючий ветер чуть не сорвал с меня мою московскую шубу. А финские юноши и сегодня в одних свитерах. Правда, я этому больше не удивляюсь. Пришел ко мне на днях в гостиницу финский студент, изучающий русский язык. Тоже в свитере, без пальто. Студент показался мне довольно плотным, даже толстым. А потом стал худеть у меня на глазах. В комнате было очень тепло, и он, извинившись, снял свитер. Сначала один, потом другой, потом третий и остался в четвертом. Неизвестно, в последнем ли. Финская молодежь предпочитает 5 свитеров одной шубе. На берегу было до того ветрено, что я быстро возвратилась в гостиницу. Там ждали меня 2 молодые, скромно одетые женщины. Одна из них пыталась говорить по-русски, но ей это так плохо удавалось, что я с трудом поняла цель их прихода. В конце концов разобралась. Они подруги. Их привели ко мне мои поиски, о которых сообщало финское телевидение. Та, что постарше, жена человека, чья биография связана с нашей страной. Его мать была русской. Перед самой войной она с 2-летним сынишкой приехала в Финляндию и здесь вскоре умерла. Маленький Николас воспитывался в приюте, сейчас ему 30 лет. По словам жены, он часто говорит о своей родине и все думает, не остались ли у него в СССР брат или сестра. Она и муж хорошая чета, и ей надо сделать для него хорошо, подбирая слова, объяснила мне добровольная переводчица. Подругам важно было узнать, можно ли найти родных в другой стране. Я объяснила, что, конечно, можно, через Красный Крест, что общество Красного Креста существует в разных странах и связаны между собой. Мне пригодилась для примера давно мне известная история Зины Высокиной и Гаэтано Сардоне. В военный год из Орловской области среди других девушек была угнана в Германию Мария Высокина. Там, в плену, она познакомилась с итальянским военнопленным Гаэтано Сардоне. Они полюбили друг друга. Но после войны были репатриированы каждый в свою страну. Уже на родине у Марии родилась дочь Зина. Итальянец часто писал Марии, хотел приехать, но случилось так, что она тяжело заболела и умерла. Когда Зине исполнилось 15 лет, она начала искать отца. Исполком Красного Креста обратился в итальянский Красный Крест. Отец Зины Гаэтано Сардоне был найден где-то в городе Леччо. Николасу тоже надо было действовать через финляндский и советский Красный Крест. Старалась я как можно понятнее объяснить подругам. Но для поиска нужны хоть какие-то данные, а Николас ничего не знает о своих родных, кроме того, что мать его была русской. Девичья фамилия матери ему неизвестна. Искать его родных по советскому радио было бы тоже бесполезно, ведь и воспоминаний у него никаких нет. Так и не удалось мне ничем помочь Николасу, который тянется к родине, хотя помнить ее не может. Думаю, что его стремление найти брата или сестру в СССР вызвано желанием почувствовать живую связь со страной, где он родился. Не смогла я помочь и жене Николаса, который надо сделать для него хорошо. Удивительное дело. В начале поиска все пишут: «Верю, что мама жива. Верю, что увижу братьев. Верю, что родные найдутся». А когда родные найдены, те же люди пишут: «Не верю, что нашлась моя мама. Не могу поверить, что после стольких лет разлуки я встретился с братьями. Не верю, что мои родные нашлись». В моей комнате целая картинная галерея. И все одни собаки. Дети рисуют овчарок, лаек, пойнтеров и присылают их мне как бы в помощь с такими подписями: «Пускай эта собака вам поможет побольше людей найти. Возьмите эту овчарку с собой в разведку. Моя собачка маленькая, но умная, она вам поможет». Бывает, что мельком сказанная фраза задержит на себе внимание и никак не выходит из головы. В одном из писем меня остановили такие слова: «Когда мне было 6 лет, меня взяла к себе хорошая женщина, прожила я у нее год. А потом она опять сдала меня в детский дом». Хорошая женщина. За год ребенок, наверное, привык к ней, привязался, называл ее мамой. Правда, была война. Кто знает, какие внезапные события могли заставить женщину так поступить. Но если не война была причиной, то такому поступку нет названия. Взять ребенка, а потом его вернуть за ненадобностью, вернуть как вещь, взятую на прокат. Все произошло по моей вине. Володя Ефимов в годы войны попал в детский дом, но не война была виновата в этом. Жил Володя с родными где-то в деревне, где именно, не знает. Помнит, что в детстве был озорным, и ему часто попадало, особенно от отца. Однажды Володю оставили с младшей сестрой, и он устроил в доме пожар. Как это произошло, из его письма не видно. То ли он носился по комнате с горящим листом бумаги, то ли пытался изобразить салют, как все мальчишки в конце войны. Но пожар, видимо, был сильным, потому что у младшей сестры остались на лице следы ожогов. После пожара Володина жизнь в семье стала трудной. Все сердились на него, от отца доставалось по каждому поводу. Вспоминает себя Володя и в каком-то городе. Он первоклассник, едет из школы домой на подножке трамвая. Кто-то из взрослых узнал его, пригрозил: «Опять на подножке пристроился, вот скажу отцу». Володя испугался, недавно за это отец сильно стукнул его. Мальчик решил домой не возвращаться. Отправился на вокзал, сел в поезд и вылез на конечной остановке. Это была Москва. Дальше все пошло как по писаному. Мальчишка в растерянности стоит на платформе, к нему подходит милиционер, ведет его в детскую комнату, расспрашивает, как зовут, как фамилия. Проще всего было сказать, зовут Володя, фамилия Ефимов. Но он побоялся, что отправят домой, и тогда от отца попадет вдвойне и за подножку, и за побег. «Меня зовут Юрка и фамилия Смирнов», — сказал Володя. Так Смирнов Юрий попал в детский приемник. Здесь пытались разыскать его родителей, семью Смирновых. Кто-то даже поехал по адресу, который дал мальчик. Адрес был вымышленным. Через 2 недели в списках воспитанников детского дома в Свердловске прибавилась новая запись. Смирнов Юрий, 7 лет. Родители не найдены. В тот детский дом, как и во все другие, приезжали родители за своими детьми. И не раз приемные матери увозили с собой ребят. Обычно все дети напряженно ждут родительского дня. Помню, нам сказали, что приедут родители, и я привязала голубую тряпку вместо банта, чтобы понравиться им, написала мне одна бывшая воспитанница детского дома. Что же должен был чувствовать Володя, когда у него на глазах дети бросались навстречу родным, приемные отцы и матери увозили с собой мальчиков и девочек? Наверное, он с ребячьей непоследовательностью боялся появления своих родных. Все равно меня будут бить. И вместе с тем ждал их прихода. Но все-таки боязнь была сильней, раз он продолжал скрывать свое имя. Скрывал не год, не два, а целых 7 лет. Назвал себя настоящим именем. Только когда его из детского дома направили учиться в дорожно-механический техникум. Теперь он все чаще стал задумываться, как бы найти родителей. Окончив техникум, сразу же принялся разыскивать их. На беду он забыл, как называется город, откуда он убежал. Дети часто не помнят название местности, где они жили. Но у многих из них в памяти отчетливо сохраняются приметы станции или вокзала, где они потерялись. Один из таких потерявшихся мальчиков, Толя Скуратов, тоже не знал названия той станции по Курской дороге, где он 24 года назад расстался с матерью. Но хотя ему и 5 лет не было, он запомнил длинное одноэтажное здание вокзала, подоконник возле двери, на котором он заснул в ожидании мамы, и будочку с газированной водой на привокзальной площади, где он бродил за руку с милиционером, когда искал свою маму. Анатолий уже взрослый, нарочно поехал туда, чтобы проверить, не ошибся ли он, здесь ли это произошло. Пришел на вокзал, отыскал то окно, где когда-то заснул, ту будочку на привокзальной площади. Все было таким же, и по-прежнему не было матери. Володя Ефимов не обладал такой наблюдательностью. Пожар запечатлелся в его памяти навсегда, а вот приметы станции, с которой он уехал, от него ускользнули. Он только понимал, что жил где-то в Московской области. Но Московская область велика, и почти на каждой станции в каждом городе живут люди по фамилии Ефимовы. Точных сведений не было, и потому родных Владимира Ефимова найти не удалось. Официальный поиск пришлось прекратить. Вот когда он ощутил всю непоправимость своего детского поступка, путь возвращения в семью был для него отрезан. Прошло еще несколько лет. Владимир женился, у него появились дети, но желание найти родителей не остывало. Услышав радиопередачу, в которой велись поиски по детским воспоминаниям, он ухватился за новую возможность увидеть мать, сестру и написал в маяк. «Все произошло чисто по моей вине», — подчеркивал он. «Действительно, он по собственной воле ушел из родного дома. Но можно себе представить, как трудно было ему в семье, если он сам обрек себя на сиротство». «Нет, все-таки не чисто по его вине. Таким драматическим было его детство. Рядом с этой любовью к детям, которой переполнены тысячи и тысячи родительских писем, жестокость отца Володи особенно резанула меня. И несмотря на то, что случай с Володей не по всем статьям подходит к нашим поискам, все же по его письму, некоторое время пролежавшему в папке сомнений, я объявила розыск. Ведь сломалось его детство в годы войны. В то время было так много потерявшихся детей, что судьба его не была исключительной и особого внимания не привлекала. Еще один мальчишка появился в детском доме. Те же обстоятельства военного времени помешали и матери Володе разыскать внезапно пропавшего сына. Помочь их встрече через 22 года могли одни только детские воспоминания Владимира. Для поиска по радио их было достаточно, и я почти не сомневалась в успехе. Так оно и вышло. Через 3 недели Владимир Ефимов прилетел из Молдавии и встретился с матерью и сестрой, которую он сразу узнал по следам ожогов на лице. «Маму я не представлял, ведь прошло столько лет, и я сильно изменился. Маленьким был русый, полный, а сейчас потемнел и похудел». От матери Владимир впервые услышал, что воспитывал его не родной отец, а отчим, который со всеми был очень груб. А родной его отец погиб в Финскую войну, когда Володе было всего 2 года. После отъезда Ефимовых Лидия Ивановна Стешова, сноска, бывший редактор передачи «Найти человека», подарила мне магнитофонную запись голосов Владимира и его матери, и у меня в комнате зазвучала их радость.